Глава 11. Я была в своей комнате, когда услышала, как открывается входная дверь. «Привет, Юль. Ника в своей комнате», — послышался голос Артема. «Приветик. Не знаешь, чего ей такого срочного понадобилось?» «Она со вчерашнего вечера ходит какая-то загадочная. Раздобыла где-то брелок с мотоциклом, таскает его с собой и смотрит на него все время. Я решительно поднялась с кровати. Сплетничают там обо мне. И вовсе я не таскаю с собой подарок Ромы», посмотрела на свою руку, в которой сжимала мини-мотоцикл. Закатила глаза и засунула его в карман домашних штанов. «Юля!» Я распахнула дверь своей комнаты и увидела подругу, которая торопливо надевала предложенные Артемом тапочки. «Быстрее, иди сюда!» «Да что случилось, интересно?» всплеснула руками подруга. «Мне тоже интересно», — нахмурился брат. «Но мне она не рассказывает». «Значит, не дорос еще», — засмеялась Юля. Тёма надулся. «Я уже взрослый, мне почти 18». «Почти это еще не 18», — подмигнула она. «Когда будет, дашь знать». «Конечно, напишу тебе первым делом», — кивнул Артём и как-то странно посмотрел на Юлю. «Так, ладно, это потом». «Юля!» — вновь позвала я. «Идем же!» «Да иду я!» Подруга прошла в мою комнату, я плотно закрыла за нами дверь, взяла ее за руку и подвела к своей кровати, на которую мы тут же забрались. «Ну что случилось такого ужасного? Ты вся бледная!» «Выяснила про Рому что-то ужасное? Что на этот раз? Он тайный агент, киллер?» «Хуже! Он позвал меня на свидание!» — воскликнула я. «Какой ужас!» — закатила глаза Юля. «Лучше бы он оказался киллером. Ты не понимаешь, я ведь согласилась». «Так, а вот это уже интересно». Подруга уселась поудобнее. «Ну и как он смог тебя уговорить? Или заметила, наконец, что он красавчик, шикарный задний? Юля, он меня заставил». Перебила ее я. «Согласиться мне пришлось. Я не знаю, как так получилось, он сначала начал про свой байк, потом про Артема. Короче, надо придумать, как отмазаться. Давай, думай. Он завтра позвал меня в кино». «В кино? Как мило». «Сначала он хотел позвать меня в ресторан. Пришлось наврать, что я не люблю рестораны. Потом предложил каток, ну, тот, закрытый в центре города. Тут уже правда, я не люблю коньки». Тогда Рома сказал, что я вредная, и он поведет меня в кино. Я согласилась, потому что кино, ну, там не надо разговаривать. А сейчас я уже ничего не хочу, — протараторила я. Чувствовала себя на редкость напуганной. Честно сказать, я никогда не ходила на свидание. Я себя уже успела убедить, что всякие там отношения — это не для меня. А тут вдруг появляется Рома, и все, во что я верила, начинает разрушаться. Так. «Отставить панику, Ника. Ты ведь на самом деле хочешь пойти на это свидание?» «Ты, кажется, меня не услышала». Нахмурилась я. «Ничего я...» «Ника, ты согласилась. Если бы не хотела, ты бы уперлась. Но не согласилась бы, уж я тебя знаю. Тебе ведь он нравится». «Мне не нравятся бандиты». «Опять начинается. Боже, всего одно свидание. Ничего с тобой не произойдет. «Ну не съест же он тебя!» Я поджала губы. «А если... если я сделаю что-то не то?» «Он на тебя запал. А ведь ты ему продемонстрировала самые худшие черты характера. Мнительность, подозрительность, упрямство». Принялась перечислять мои недостатки подруга. «Ясно, Юля», — перебила я. «Продемонстрируй хорошее, и Рома вообще с ума сойдет. Вперед, крошка!» «Иначе так никогда и не выйдешь из своей зоны комфорта». Я тяжело вздохнула. «Зачем мне вообще из нее выходить?» Дрожащими руками я стянула с себя шлем. «Приехали». В прямом смысле этого слова. Мы с Ромой приехали к кинотеатру. Кинотеатр «Слава» был небольшим и единственным в нашем городе. Тут я часто бывала с подружками, а еще в детстве бабуля водила нас с Артемом сюда на мультики. Я улыбнулась светлым воспоминанием. Какое было прекрасное время. Я знала, что бабуля о нас позаботится, и была спокойна и беззаботна. А потом она умерла, у родителей не было на нас с Тёмой времени, и мне пришлось стремительно взрослеть. «Через 20 минут начнется романтическая комедия», — сказал Рома, включая сигнализацию на байке. «Успеем еще купить попкорн?» Я недовольно поморщилась. «Что такое? Не любишь романтические комедии?» «Не все девушки такое любят», — покачала головой я. «Выбирай любой фильм», — улыбнулся Рома. Открыл афишу на своем телефоне и отдал мне. Я выбрала боевик про то, как один парень пытается ограбить банк, а целый штат сотрудников полиции пытается ему помешать. Мы купили попкорн, сладкий, мой любимый, то ли от голода, то ли от нервов, но половину ведерка я умудрилась слопать еще до времени рекламы. Впрочем, Рома тоже от меня не отставал. И фильм, выбранный мною, оказался на редкость дурацким. Исключительная тупость всех героев сначала меня шокировала, потом даже развеселила. «Этот парень круче Гарри Поттера, смотри, он выпал с 6-го этажа, но тут же встал и побежал, как ни в чем не бывало», — прошептал мне Рома. «Да его можно в космос без скафандра отправлять», — ответила на это я. Мы многозначительно переглянулись, а потом обнаружился наш общий интерес — комментировать фильмы. Мы с Ромой не замолкали ни на секунду. К счастью, зал был полупустой, и мы никому не мешали. Как же я смеялась над его комментариями, и он смеялся над моими. Какие там комедии? Нет ничего смешнее боевиков с дурацкими сценариями. Словом, вечер на удивление прошел неплохо. Я определенно ожидала худшего, что окажусь в центре разборок мафиози, например, но вместо этого забавный фильм, на котором я в кои-то веки смогла расслабиться. После фильма Рома предложил перекусить, но я слишком объелась попкорном, так что мы просто съели по мороженому. Моему любимому, йогуртовому, с кучей наполнителей. Шоколадными каплями, желейками, ягодами и сладкой посыпкой. Оно стоит недешево, и я редко его себе позволяю. Деньги у нас с Артемом уходили на повседневные вещи, на его репетиторов. Лишних у нас не было. Родители, конечно, помогали деньгами, но этого едва хватало, а просить у них еще мне почему-то совесть не позволяла. «Заказывай все, что хочешь, Ника. Раз уж я тебя сюда заманил насильно, то хочу, чтобы у тебя хоть впечатления хорошие остались. Но...» «Никаких «но». Бери порцию побольше». Вообще-то я хотела сказать, что впечатления и так останутся положительными, и не обязательно для этого кормить меня дорогущим мороженым. Хорошо, что он меня перебил, а не подумал бы еще чего-нибудь не того. Время пролетело незаметно, и когда я увидела на телефоне начало 12-го и 13 пропущенных от Артема, я схватилась за голову. «Рома, мне уже домой надо», — запаниковала я. «Тема волнуется и завтра еще в универ». «Успокойся, сейчас уже поедем», — сказал он и попросил у официанта счет. «Спасибо, что проводил», — сказала я, останавливаясь около двери в свою квартиру. Рома заявил, что проводит меня прямо до квартиры, потому что не хочет расставаться, но я поняла, что это связано с тем, что до нас в подъезд вошла какая-то нетрезвая компания парней. Рома хотел убедиться, что я добралась до дома в целости и сохранности. Это так странно — осознавать, что кто-то заботится о тебе. «Тебе спасибо за вечер», — улыбнулся он. «Знаешь, честно говоря, я не ожидал, что ты придешь. Но ты же сам попросил, в обмен на обещание не учить Артема езде на байке. Ты забыл?» «Да не стал бы я его учить. 17-летнего мальчишку на мотоцикле гонять? Я пока еще в своем уме». Я поджала губы. Еще и обманул меня. Ух, если бы не вкуснейшее мороженое, я бы устроила ему скандал. Пусть скажет спасибо моему любимому йогуртовому лакомству. «Да брось, ты ведь по-другому не согласилась бы. Пришлось тебя спровоцировать». «Но зачем?» «В каком смысле? Зачем?» «Но зачем тебе звать меня на свидание?» «Твои предположения?» — ухмыльнулся Рома. Я промолчала. «Ладно, хочешь подсказку?» С этими словами он сделал шаг ко мне. Я сразу вспомнила, что считаю его хулиганом, бандитом и, возможно, мафиози, но былого страха совсем не почувствовала. Он определенно плохо влияет. Только не на брата, а на меня. Рома взял мое лицо в ладони. «Оттолкни его», — потребовала я сама от себя, но что-то во мне не позволило послушаться голоса разума. С легкой улыбкой он наклонился ко мне. Мое сердце забилось сильнее.